Глава третья. Несколько дней покоя. Длинный темный коридор закончился выступом на приличной высоте. Олег Евгеньевич глядел на долину внизу, изучая и стараясь запомнить расположение тех или иных объектов. Долина представляла из себя огромное плато, окруженное цепью гор с двух сторон. С одной ее стороны горы сходились в узкое ущелье, а с другой величаво раскинулось море, или даже, возможно, океан. По центру плато, на зеленом фоне, была видна отчетливая желтая полоса. Она тянулась из ущелья в сторону моря и заканчивалась небольшим городком, окруженным кольцом руин. Видимо, некогда это был довольно большой город, а теперь он превратился в городок или даже деревушку. На глади моря, отражающей солнечные лучи, были отчетливо видны крохотные лодчонки. Видимо, деревушка была рыбацкая, и ее обитатели старательно зарабатывали себе на кусок хлеба. По правую руку, недалеко от дороги, находился лес. Он упирался в небольшой прогал между гор, но, судя по виду, там находилось какое-то болото. Командор с гордым видом подошел к краю утеса, глянул вниз и ужаснулся. Ноги его предательски подкосились. Донизу предстояло добираться долго. Дорога вниз оказалась весьма тяжким мероприятием. Навыками альпиниста наш герой не владел, и приходилось довольно тяжко. Да и сильный ветер и снег не облегчали эту задачу. От суровых невзгод спасало одно – накидка старика. Вещь была изумительной. В ней командор совершенно не ощущал пронзительного холода. Все части тела, которые прикрывала накидка, обдавала приятным теплом. А умещалось в накидку практически все тело, за исключением запястий. По этой причине приходилось делать частые остановки, дабы отогреть ладони. На спуск ушло почти 3 дня. На 3-й день холод горной заснеженной местности сменился на умеренный климат, а спуск стал более пологим. Нога нашего героя ступила на плато долины, когда солнце медленно опускалось за гладь горизонта. Ночь входила в свои права. С высоты Олег видел, что одной стороной скальная цепь шла к морю и упиралась в руины города. А значит, если придерживаться гряды, то до города можно было добраться, особо не плутая. Командор так и поступил. Спустившись к подножью, он обнаружил довольно странный вход в пещеру. Вход был огромен. Мраморные таблицы с письменами по арке увещевали о чем-то на неизвестном языке. Олег Евгеньевич воткнул стекляшку в глазницу, и тексты приобрели смысл. Надпись гласила о том, что в данной пещере находится гробница покойной богини Арии, и что ее недры охраняют жуткие слепые твари. Также присутствовало пояснение, что адептам и существам, желающим почтить память богини, необходимо двигаться вдоль коридора по левой стороне, без огня и звука. Командор еще раз глянул на внушительный вход в недры горы и направился прочь в направлении моря. Не до неизведанных пещер ему было сейчас. Всю ночь Обендер брел вдоль горной гряды. Пещеры, подобные той, что он увидел при спуске, попадались ему еще несколько раз. Одна служила гнездом каких-то горных тварей, а вторая была хорошо охраняемой усыпальницей какого-то почившего бога. На арке входа красовалось такое же предупреждение, что и на усыпальнице богини. К утру Обендер обессилел. Сильно хотелось кушать, да и треклятая пара обуви сильно натирала. На ногах великого комбинатора красовались 2 сильно поношенных башмака. А если уж говорить правильно, башмак и туфля. Туфля была на восточный манер с длинным носом, загнутым вверх, а башмак сильно походил на обувь арестантов. В подобных ботинках Олег щеголял на каторге. Вот только размер был слегка великоват. И складывалась довольно неприятная картинка. Один туфель нещадно жал, а второй башмак болтался на ноге. Олег Евгеньевич попробовал было обойтись вообще без обуви, но мелкие камешки в горной местности довольно сильно кололи ступни. Комбинатор присел у огромного булыжника и накрылся с головой теплой удобной накидкой. Настало время отдохнуть. Путь предстоял еще не близкий. И к завтрашнему обеду нужно было быть готовым вступить в новый город. С этими мыслями Обендер завалился спать. Вот только сон ни в какую не желал приходить. Как только Олег закрывал глаза, в голову начинали лезть нехорошие мысли. Мысли эти были обо всем, что с ним стряслось в последние полгода. Он честно старался сопротивляться и не думать, а после плюнул и решил разложить все по полочкам. «Итак, Олег Евгеньевич, чего же ты добился за эти полгода?» – задал Олег себе резонный вопрос. «Ты ведь хотел наклонить в коленно-локтевую позицию весь этот мир, а вышло так, что он наклонил тебя». Командор пространно ухмыльнулся и перевернулся на другой бок. «И где твои соратники? Один тебя предал, а второй по-настоящему хороший человек пострадал по твоей милости». Обендер вновь перевернулся на другой бок. «А если уж рассуждать здраво, вообще непонятно, с кем ты связался. Какие-то наемники, отморозки, вороватый торгаш, беспредельщики и даже топовые кланы. Да ведь, по сути, ты сам виноват во всем произошедшем. Ты же мог все это провернуть куда тоньше. Мог ведь забить на Таранкина после помощи его дочери. И, возможно, он бы пережил все эти приключения без проблем. Мститель хренов. И кому ты теперь будешь мстить? Джину, которого топы валят кучами? Или неизвестным кукловодам из плывучего города?» Обендер скрипнул зубами и в очередной раз перевернулся на другой бок. Правду в лицо, да еще и от самого себя, было слышать довольно неприятно. «А как же остальные участники твоей банды? Ты ведь даже не думал, что будет с семьей Серегиных, с Дэном или Бырком после твоего ухода. Как они там? Все ли у них в порядке? К ним ведь в любом случае применили какие-нибудь карательные санкции. Если боги так поступили с тобой и Тараном, то и их в покое они вряд ли оставят. А ведь они просто хотели хорошо устроиться». Совесть Обендера, захватив власть над внутренним голосом, разошлась не на шутку. Олег, в принципе, и так скрипел зубами, когда его мысли цеплялись за любую схожую тему, а тут был полный ахтунг. Весь набор не самых приятных и легких мыслей роем залетел в башку Обендера, и теперь там устраивал собственный порядок. Это совокупление собственной головы продолжалось у командора до утра. Он так и не смог заснуть. Тяжелые мысли и каменистый грунт не давали насладиться в полной мере всеми прелестями ночи. Зато Олег сделал для себя несколько интересных выводов. Во-первых, он четко осознал, что мстить ему некому, по крайней мере, в данный момент. Единственный человек, которому хотелось вырвать ноги, был Шура. Но и ему было за что дуться на командора. Все-таки по факту он кинул партнера первым. Да и основную лепту во все эти события внес не Шура, а Шанли. Это она разболтала богам о том, что свиристель, Локи, отдал Олег. Других вариантов просто не могло быть. Утром Олег уснул. Ему снился тяжелый сон, в котором нашли отражение все его тяжелые мысли. Ему снился обелиск в память сданного города, вокруг которого злобно хохотали неизвестные в масках. После снилось предательство Птаха, предательство Шуры, Таранкин, закованный в тяжелые кандальные цепи, вслед за которым брели старший и младший Серегины, Дэн и остальные участники небольшого проекта Обендера. А в конце ему пыталась выклевать мозг какая-то небольшая птица. Командор открыл глаза, и птица оказалась взаправдошней. Небольшая птаха, приняв его за камень, старательно пыталась что-то выклевать из его накидки. Бессонная ночь вкупе с работой совести навели Олега на одну мысль. Командор твердо решил для себя: больше напарников у него не будет. Единственное существо, которому командор теперь бы доверился, был неизвестно где. При таких раскладах и возможностях было проще пробиваться одному. Командор собрался и, прихрамывая, отправился дальше. До деревушки у моря оставалось несколько часов ходу. Деревушка у моря тянулась от одной гряды гор до другой. Вокруг небольшого поселения находились руины, сильно заросшие одичавшими от времени садами. Было прекрасно видно, что некогда это был красивый каменный город, который по какой-то прихоти был разрушен до состояния руин. Заброшенные и одичавшие от времени сады Олега Евгеньевича весьма порадовали. В садах росли сливы, абрикосы и гранат. Командор сорвал спелый плод граната, разломил его и впился зубами в аккуратные ряды гранатовых зерен. С виду зерна были на удивление спелые, а на вкус они сильно походили на неспелый лимон. Олег Евгеньевич скуксил такое лицо, что любому узревшему его в тот момент существу стало бы предельно ясно, что плоды с этого дерева кушать не стоит. Отплевавшись, Олег попробовал плод с другого дерева, и тот оказался вполне себе неплох. «Поразительно!» – размышлял командор. «Почему такая разница? Плоды на первый взгляд одинаковы, а вот на вкус...» «Может, это из-за того, что сад заброшен, часть деревьев одичала и потеряла вкус? Бывает же такое с яблочными садами?» Наевшись до отвала свежими плодами, О'Бендер решил было уже отправиться дальше, но какое-то чувство подспудно требовало разобраться в этом вопросе. Командор внутреннему голосу сопротивляться не стал и вдел в глазницу зеленоватую стекляшку. В его руках находились два плода – один кислый-прикислый, а второй обычный, спелый плод граната. Командор с интересом глянул на первый плод. Гранат обыкновенный, спелый. А вот второй плод сильно удивил. Он значился как гранат-агат. В памяти тут же всплыла история старика о том, как Локи опоил богов вином из плодов граната-агата, и те потеряли свою силу. «Так вот ты какой, северный олень!» задумчиво произнес Олег. Далее раздумывать смысла не было. Олег сорвал пару плодов легендарного дерева и сунул их в свою сумку. Теплое приятное солнышко находилось в зените, когда нога голодранца-авантюриста ступила на территорию замызганного приморского поселка. И нога не просто ступила, а вступила в невесть кем оставленную кучу удобрений естественного происхождения. Командор недовольно поглядел на испачканный в чем-то коричневый ботинок и философски произнес: «Символичненько!» Несмотря на убогий вид, деревушка тянулась вдоль всего побережья, а это, навскидку, равнялось приблизительно 8 километрам. Улицы были пусты, и тишину приморской деревушки нарушал только монотонный стук в паре десятков метров. На него-то и решил проследовать наш главный герой. За невысокой оградой орудовал топором орк в довольно поношенных шмотках. Он увлеченно колол дрова, совершенно не обращая внимания на окружающий мир. «Бог в помощь!» – прервал монотонную работу старика голодранец. «И тебе не хворать!» – с хрипотцой ответил орк. Старик отложил топор в сторону и с интересом поглядел на незнакомца. «А ты чего? Скоморох или бард какой? А может, чего продаешь?» Оглядев голодранца, живо поинтересовался старик. «Путешественник я!» — соврал Олег. Хотя почему соврал? «По морю ходил на Фофане, недалеко от вашего берега потерпел крушение, едва жив остался!» Старик оскалил рот, в котором недоставало несколько зубов. «Это ты-то на Фофане ходил!» Старик искренне рассмеялся. «Ты на ручки-то свои погляди, горемыка! Они ж к веслу в жизни не прикасались, нежные, как у бабы! Да и не видно по тебе, чтобы ты водицы соленой нахлебался. Одежда сухая, вон в пыли. Можно подумать, у вас здесь стерильно». «Нет, конечно», — согласился старик. «Но врешь ты без фантазии. Так ты чего хотел, приблудень? Милостыньки попросить, аль работу какую?» Милостыньку командор просить не собирался, как, впрочем, и работать. Но узнать о местных нравах и обычаях командору было нужно. «Поди разберись, где он оказался и на каких правах». Утешало одно. Теперь у него был статус вольного человека, подсвеченный зеленым светом. «Меня Фараз зовут», — представился старик орк. «Ежели хочешь подработать, можешь дрова поколоть. Я тебе цельный медный заплачу, если всю эту кучу приговоришь». Олег Евгеньевич слегка опешил. Куча дров была не маленькая, а цена непомерно низкой. У него даже возникла мысль, что старик-орк глумится над ним. «Нет, старче, работать это не мое. Ты же сам говорил, что у меня руки как у бабы. Ну а вот, предположим, если бы выпить, то это я завсегда. О'Бендер решил подойти к решению своей головоломки нелинейно. Все-таки этот метод его выручал не единожды. «Выпить ему захотелось», — ухмыльнулся старик. «Губа у тебя не дура. Выпить я бы и сам не отказался. Вот только денег у меня кот наплакал». Олег слегка опешил. Только что старик предлагал ему заплатить медной за колку дров, а теперь денег у него не было. «Так давай я тебя угощу. Мне не жалко для хорошего орка. Вот только где у вас тут чего искать? Я ума не приложу». Старик расцвел в улыбке. Приглашение к халявной выпивке подействовало самым положительным образом. «Есть у меня тут знакомая, так у нее своя винокурня. Пойдем, провожу». Добирались новые знакомые до хозяйки винокурни недолго. Жила ключница буквально по соседству, в паре домов от того места, где старик рубил дрова. Фарас негромко постучал в окошко. Из-за двери послышались звуки возни и недовольный женский голос. «Кого там еще черти принесли?» Лязгнул засов, и со скрипом открылась входная дверь. В проеме показалась престарелая арчиха, выцветшем от времени пестром платье. «Привет, Вольта! Я вот тут к тебе клиента привел!» Говорил старик виновато, словно он задолжал Вольте кругленькую сумму и не торопился ее отдавать. «Ему бы это, выпить!» «Выпить им захотелось!» — недовольно произнесла арчиха. «А деньги-то у вас, голодранцев, имеются?» Командор, не говоря ни слова, достал из сумки золотой и протянул его хозяйке. Та аж опешила от увиденного. «У меня сдачи не будет!» — растерянно произнесла Вольта. Старик тоже был слегка поражен состоянием счета незнакомого бродяги. «Мать мою, я золотых монет, почитай, лет 5 уже не видел!» Командор внимательно всмотрелся в желтый кругляш. «Да чего такого? Монета как монета!» Старуха внимательно поглядела за спину потенциальным клиентам и в раздумье произнесла. «Просто у нас и серебряные монеты большая редкость, а тут золотая. У меня сдачи дать нечем!» «Сколько тебе этот старый жук должен?» поинтересовался командор. 22 медяхи!» отчиталась старуха. «Послушай, уважаемая, тогда давай сделаем так. С тебя поляна и выпивка, плюс ты прощаешь долг этому уважаемому орку, а сдачу можешь оставить себе». Старуха молча взяла монетку и пригласила дорогих, теперь уже, гостей пройти в дом. Стол Вольта организовала быстро. Она выставила все самое лучшее, что у нее имелось, подкрепив обед парою бутылей крепленной гранатовой настойки, и сама присоединилась к дорогим гостям. Старики оказались очень любопытными. Они старательно расспрашивали о командоре все – кто он, откуда, как попал сюда, с какой целью. В общем, устроили ему форменный допрос. Командор старался отвечать односложно. Он уже дискредитировал себя в глазах Фараса. И усугублять положение не было никакого желания. В общем, кое-как наш герой отбрехался. Старики, поняв, что от гостя многого не добиться, начали налегать на настойку и вспоминать чудесные годы своей юности. «Значит, у вас в ходу только медь?» — поинтересовался командор, доев похлебку. «Ага», — ответила разомлевшая Вольта. «Почитай, как схлестнулись великие кланы с нашим местечковым. Так все и началось». «Под санкциями мы», — еле ворочая языком, пояснил старик. «Под чем?» — непонимающе поинтересовался Олег. «Балда!» — старуха ударила старика по лбу. «Правильно говорить, под санкциями». «Может, под санкциями?» — предположил Олег. «Под ними, мялок», подтвердила старуха. «А что за кланы? И в чем вся соль была?» Тема о санкциях была командору очень интересна. «Так самые сильные кланы захотели забрать наши земли под свое покровительство», начал рассказывать старик. «Да вот только земли наши сильно непростые. Когда-то давно эти земли были обителью богов. Видал? Развалины». «Обратил внимание», — подливая старику настойку, подтвердил Олег. «Так вот, Боги здесь обитали. Говорят, даже могилы покойных богов в наших горах имеются». «Да врут, скорее всего», — перебила старика Вольта. «То, что там пещеры с письменами неведомыми имеются, это да. А что боги похоронены, брехня!» «Хрен с ними, с богами!» — начал заводиться Олег. «Что там с санкциями? С кланами что?» «Так вот», — продолжил старик, «земли эти сильно заветные, и на них действуют особые правила». Старик осушил налитый стакан настойки, ни с кем не чокаясь. После, занюхав рукавом, продолжил рассказ. «Боги когда-то давно повелели, чтоб в землях наших существовал только один клан, а дабы его никто не мог выбить, поставили цитадель. Вот только непростая эта цитадель. Ее атаковали сильнейшие кланы и ничего не смогли с ней сделать». «Как так?» – изумился Олег. В то, что та же самая Матильда или, допустим, Вивальди с ними не могли высадить какой-то задрипанный местечковый клан, который даже не входил в топ-50, верилось с трудом. «Так и есть», — подтвердил слова Вольты старик. «Много их тогда пришло. Они на цитадель напали, и силушка у них закончилась. Как пришли они, так и ушли ни с чем. А наш-то клан тогда и носу из-за стен не высунул. Сильвер сильно перепужался». «А Сильвер это кто?» – осторожно поинтересовался Олег. «Глава местного клана», – пояснила ключница. «Клан у него «Морские псы» называется». «Что псы, это точно», – ухмыльнулся старик. «А на море я их ни разу не видал». «Да как же не видал-то, дурак старый? Ведь они же торговали по морю после той заварухи!» «Точно!» — согласился старик. «Вот только торговали они недолго!» «От жадности своей и пострадали!» Старуха подлила старику и гостю наливки. «Это как?» Командор сделал небольшой глоток и поставил стакан на место. Хмелеть в его планы не входило. «Да как выход из долины перекрыли, и всех, кто выходил, сразу резать начали. У нас-то дорога из наших земель одна через ущелье», — пояснила старуха. «Вот и застряли мы тут. Ни товар тебе продать, ни денег выручить. Элита наша, король со своими приближенными, совсем обнищали и оскотинились. Торговля кончилась, а с ней кончились и прибыли. Вот и живем на одну медь». «Вам не позавидуешь!» С притворной грустью посочувствовал Олег Евгеньевич. Нашего героя такой расклад более чем устраивал. Ему как раз нужно было уединенное местечко, в котором можно было скрыться от всего мира. Вот только вопрос с богами был по-прежнему открыт. «А с богами у вас чего?» – спросил Олег о наболевшем. «А ничего у нас с богами!» – опрокинув стакан, ответил старик. «Как город сильные кланы разрушили, так и кончились у нас боги. Храм-то они тоже порушили». «Как печально!» — с иронией в голосе посочувствовал командор. Картинка вырисовывалась да нельзя положительная. Олег оказался в таких местах, где нет храмов, и где в ближайшее время вряд ли объявятся топы на его поиски. По общим данным, он в данный момент должен был находиться на Турамсе, махая кайлом, а не на лазурном побережье, попивая гранатовую настойку. «А как называется эта земля?» Командор подложил себе в тарелку пару котлет. «Королевство Аран». «Королевство Аран, милок, самая восточная точка материка», пояснила старуха. А дальше подвыпивший старик начал подбивать клинья к Вольте. Командор, ради приличия, посидел еще несколько минут, а потом, поинтересовавшись, где можно переночевать, покинул гостеприимную старушку. Переночевать в приморском поселке можно было в единственной уцелевшей гостинице «Бригантина», и находилась она, как назло, на противоположной стороне поселка. Покинул гостеприимную хозяйку наш герой, когда на улице уже смеркалось. Красивые яркие звезды рассыпались сверкающим бисером по темному полотну небосвода. Прохладный вечерний ветер приносил запах с моря. Командор слегка поежился, кутаясь в теплую накидку, и побрел в сторону гостиницы «Бригантина». Перепутать здание с чем-либо другим не было никакой возможности. В рыбацком поселке гостиница была единственным каменным и двухэтажным зданием. Располагалась гостиница практически у самого моря, и задний ее двор террасой выходил на пляж, уютный курортный домик. Олег Евгеньевич, уверенной походкой моряка, ступил на дощатые полы гостиницы. На первом этаже в вестибюле расположилась стойка распорядителя, а за самой стойкой мирно посапывал трудяга-эльф. Командор растолкал работника. Тот спросонья даже не понял, что произошло. «Проснись!» – потрепал за плечо командор гостиничного. «К тебе клиент пришел!» «Да хоры прикалываться!» Эльф поднял глаза и слегка обомлел. Увидеть клиента в столь поздний час он никак не рассчитывал. «Извините, просто у нас тут давно клиентов не было. Вот я и расслабился». «Ну, теперь у вас есть клиент, уважаемый. Сколько у вас будет стоить номер на ночь?» «Если обычный номер, то 20 медных монет за сутки. Если же вы желаете люксовый номер, то один серебряный», – отчитался эльф. Олег Евгеньевич довольно сильно удивился, подсчитав, что на один золотой в этой гостинице он сможет прожить более 3 месяцев. Озадаченность ночного клиента не ускользнула от гостиничного работника, и он начал набивать цену. «Я понимаю, может быть, цены великоваты, но в стоимость включены завтрак и ужин. Плюс у нас собственный пляж, оборудованный лежаками и удобными столиками». Командор без раздумий положил на ресепшн золотой кругляш. «Я возьму люкс!» Утро следующего дня Олег не застал. Он проснулся в районе обеда. Так как у него отсутствовали какие-либо часы, то оценить точное время не представлялось возможным. Но яркий шар солнца находился в зените. Командор распахнул окно, и свежий морской воздух попал в комнату номера. Люкс отеля «Бригантина». Комбинатор вдохнул полной грудью и улыбнулся. Кажется, впервые за долгое время у него появилось свободное время. Не нужно было куда-либо бежать, разгребать непонятные дела и махинации, договариваться о чем-либо с отморозками, мафиозниками или просто с игроками, которых он намеревался в недалеком будущем кинуть. Да и он сам для целого мира был окончательно потерян, растворившись где-то на бескрайних просторах Турамса. Теперь можно было начать все с чистого листа, с новым статусом свободного игрока и с новыми возможностями. Вот только в очередной раз О'Бендер наделал дел, раскрыв свою варежку в самый неподходящий момент. Не ляпни он напоследок о том, что знает о игле Соломона, жил бы он спокойно и счастливо. Топы и боги, отомстив, навсегда забыли бы о его существовании. Но желание нанести хоть какой-то, хотя бы моральный вред обидчику, теперь могло обернуться огромными неприятностями. Поразмыслив о своей нелегкой доле, опальный аферист двинулся в ванную комнатку. Предстояло привести себя в порядок. И вот тут Олег понял, почему номер «Люкс» в гостинице «Бригантина» стоит так дешево. А все дело было в том, что в номере не имелось элементарных сантехнических удобств. В небольшой ванной комнате стоял умывальник сливного типа. Надави на ножку снизу, и вода польется. Вместо традиционной канализации под смыв стояло самое обыкновенное ведро, а вместо фарфорового друга – ночной горшок самого непрезентабельного вида. «Да, вот тебе и номер люкс», – растерянно произнес Олег. Помыв руки, командор спустился вниз. Апатичный эльф сидел на своем месте, почитывая какую-то газету. «Доброе утро, уважаемый!» – поздоровался командор. «Утро добрым не бывает!» – ответил работник отеля, не отрывая взгляд от газеты. В руках эльфа была газета «Вестник другого мира» двухнедельной давности. «А посвежее-то ничего нет?» – поинтересовался Олег, указав на газету. «К сожалению, нет. У нас пресса считается роскошью. Газеты в наши земли попадают крайне редко. А про то, что существует канализация, в ваших краях, видимо, тоже не слышали?» — иронично подколол эльфа командор. «Слышали?» — ответил эльф, продолжая штудировать газету. «У нас в гостинице раньше была канализация, до того, как городок разрушили. А потом она в негодность пришла, и пришлось все технические отверстия заделать. С тех пор так и живем. Деградируем-с». «А банк, храм или телепорт у вас в поселке имеется?» «Имелись», — уточнил коридорный. «Раньше были и банк, и храм, и даже портал имелся, магазинчики были, а сейчас ничего не осталось». «Ну, может, тогда мэрия?» — предположил Олег. Работник гостиницы отложил газету в сторону и с иронической ухмылкой пояснил. «Уважаемый, у нас здесь в данный момент практически первобытный строй. Мэрию в нашем поселке разрушили наравне с остальными административными зданиями. Если вас интересует, кто же все-таки правит нашей небольшой кодлой, так знайте, основные вопросы, связанные с мироукладом, решает совет. Во главе совета стоит король и его приближенные. Но их уже давно никто всерьез не воспринимает. Они лица номинальные, а по факту все важные решения принимает мой босс Сильвер. И он, кстати, горит желанием с вами пообщаться. Просил узнать у вас, когда вы сможете уделить ему время». «Только этого мне и не хватало», — размышлял командор, почесывая бороду. «Надо быть поаккуратнее, ведь как-то же пресса сюда попадает, значит, и информация попасть может». «Уважаемый, передайте вашему боссу, что я с радостью пообщаюсь с ним вечерком. А что там насчет завтрака? Вы вроде вчера говорили, что он включен в стоимость». «Время завтрака прошло», — равнодушно пояснил эльф, вновь принявшись за газету. «Нужно раньше вставать». «А обед можно заказать?» Коридорный, не отвлекаясь от газеты, пожал плечами, явно дав понять, что он сильно занят, и вступать в дальнейшие прения он не собирается. «Уважаемый, так что с обедом?» «Я не кухарка, я метрдотель», — высокомерно пояснил эльф. «У нас на террасе имеется летняя кухня. Если вы желаете покушать, можете себе что-нибудь приготовить». «А продукты где?» «На рынке в центре поселка», — буркнул недовольный эльф и вновь уткнулся в газету. Теперь Олег Евгеньевич осознал, что один серебряный в день для этого места с чудесным сервисом цена непомерно высокая. Дальнейший диалог с метрдотелем смысла не имел, и Олег двинулся на террасу поглядеть на летнюю кухню. На уютной открытой террасе стояли несколько круглых столиков и каменная печь с возможностью жарить мясо на открытом огне. Рядом с печью на полу лежали куча дров и прочие атрибуты, наподобие кочерги и шампуров. В гостинице «Бригантина» терраса приглянулась командору более всего. С нее открывался чудесный вид на морские просторы. А вот продуктов на летней кухне не оказалось никаких. Поглядев еще несколько минут на красивую бирюзовую морскую гладь, Олег перекинул через плечо сумку и направился в центр поселка, где, по словам сварливого эльфа, можно было разжиться продуктами. Покинул гостиницу командор в полном одиночестве, а вот добрался до центра поселка он не один. За Олегом Евгеньевичем следовала ватага мелкой босоногой шпаны. Мальцы всю дорогу задавали различные вопросы и клянчили у командора чего-нибудь. В итоге представители местной мелочи стали клянчить деньги. «Дядя шпион! Дядя шпион! Дай золотой!» — хором орали сорванцы. Почему, собственно, командор вдруг превратился в дядю шпиона, понятно не было. Видимо, какие-то местечковые стереотипы, решил для себя Олег, и продолжил свое шествие к центру деревни в компании попрошаек. В центре рыбацкого поселка находились небольшие торговые ряды. Утром можно было приобрести продукты первой необходимости, такие как мясо, фрукты, рыбу, и даже имелись некоторые специи. А вот с вещами или оружием дело обстояло совсем плохо. Ими в городке практически никто не торговал. Из вещей в галантерейной лавке можно было приобрести самые непритязательные. Обендер затарился под завязку съестными припасами и молодым вином, а после в компании все тех же сопляков направился обратно к гостинице. Олег Евгеньевич затопил печь-мангал и принялся готовить себе поздний обед, а может быть и ранний ужин. Рядом с печью стояли две бутылки красного молодого вина местного производства. Вечер обещал быть добрым. Командор выпотрошил и замариновал рыбу, которая сильнее всего походила на карпа. После закинул ее на прутья решетки и приступил к нарезанию салата. К делу приготовления пищи О'Бендер подошел со всей тщательностью. Это была его первая нормальная трапеза за последнюю неделю, не считая стряпни Вольты, и он желал насладиться буквально каждым кусочком блюда. От процесса созидания наш главный герой получал неимоверное удовольствие. Он даже начал насвистывать какой-то незамысловатый мотив, позабыв обо всем на свете. «Не свистите, а то денег не будет!» — раздался голос откуда-то из-за спины. Обладателем голоса был неизвестный командору Кобальт. Он вольготно устроился за одним из столиков, стоявших на веранде, и какое-то время молча наблюдал за постояльцем. «Извините, если я вас напугал», — оскалился Кобальт. «Меня зовут Сильвер, и я являюсь хозяином этих земель». Явной вражды в действиях незнакомца не было, и Олег решил последовать примеру Сильвера. «Меня зовут Командор», — представился Олег. «Вот оказался проездом в ваших чудесных краях. Знакомлюсь, так сказать, с местным колоритом». «И как вам колорит?» — живо поинтересовался Кобальт. Командор натянуто улыбнулся, цыкнул зубом и с иронией ответил. «Очень сильно напоминает колхоз имени 100 лет мрака». Кобальт рассмеялся. Шутка ему понравилась. А командор нутром почувствовал, что перед ним стоит какой-то пройдоха. Как говорили древние и мудрые, рыбак рыбака видит издалека. Вот и наш рыбак увидел еще одного. Сильвер оказался довольно занимательной личностью. Он мог великолепно поддержать разговор, знал все, что входило в рамки его интересов, и умело соскакивал с неудобных для него тем. Олег Евгеньевич пригласил гостя отужинать, чем Бог послал. И гость с радостью принял приглашение. «Занятное у вас тут местечко!» Командор налил в граненые стаканы молодого красного вина. «Глушь, тишь, благодать! Вот только элементарных удобств не хватает!» «Были у нас удобства, и портал, и мэрия, и даже аукцион имелся в наличии. А потом пришли топы и сравняли здесь все с землей», — разоткровенничался Сильвер. «И что? Просто так пришли и просто так сравняли!» Кобальт, словно чай, выпил стакан вина, довольно почавкал острозубым ртом и взвешенно ответил. «Просто так ничего не бывает. Этим ребяткам нужны были руины старого города. Я тогда только начал играть и по дикому стечению обстоятельств оказался в этих заброшенных землях». Кобальт указал командору пальчиком на половину бутылки красного, мол, наливай, и продолжил свою историю. «Я в этих местах был первым игроком, и местная элита предложила мне организовать здесь клан. Представляешь, командор, за даром. Не вкладывай ни кредитика». «Такое бывает?» — скептически поинтересовался Олег, подливая Сильверу вино. «Оказывается, бывает». Вновь оскалился Кобальт, как показалось Олегу в улыбке. «Вот только на такой клан наложили кучу условий и ограничений. Например, одним весьма выгодным условием было то, что в этих землях может существовать официально только один клан, и этому самому клану принадлежит цитадель божественного покровительства». «Звучит весьма внушающе». «Это да», — согласился Сильвер. «Внушает. Я тебе больше скажу, эта цитадель просто невероятна. С виду она неказиста, но боги наложили на нее интересное проклятие. Когда кто-либо пытается ее осадить, проклятие начинает работать, и мои враги лишаются всей своей волшебной силы. Каждый, кто попробует что-либо сотворить. Но это не все. Далее происходит еще один интересный момент. Крепостные стены из нападающих начинают пить их опыт. И опыт будет постепенно уходить ровно до тех пор, пока враги не покинут земли Арана». «Удивительно! Условия просто супер!» Командор подлил гостю в бокал еще немного вина. Получалась красивая картинка роскошного будущего. Клановая цитадель, — начал загибать пальцы Кобальт. Взносов делать не нужно. Приморская территория и куча данжей в горах. Да говорят, еще и могилы забытых богов встречаются. Живи да радуйся! Олег поднял стакан, не чокаясь, и пригубил молодого вина. «Вот и я радовался», — грустно вздохнул Кобальт. «Ровно до того момента, когда в эти земли не пришла Матильда. Знаешь такую?» «Без понятия», — соврал Олег. «Дорогой слушатель, если ты забыл, кто такая Матильда, автор тебе напомнит. Это известная гоблинша и по совместительству глава клана «Черный единорог», являющегося первым в топе». «Это хозяйка первого клана на нашем континенте», — пояснил Сильвер. «Приглянулись ей мои земли, и сделала она мне щедрое предложение. Говорит, мол, давай я тебе 3 миллиона, а ты мне эти земли. Ну а ты что?» «А что я? Я посчитал, подумал и вежливо так отказался. Мол, гуляли бы вы, барышня, ближайшим лесом. А потом у меня началась веселая жизнь». Осерчала на меня уважаемая гоблинша. Прислала сюда дружественные ей кланы. Те, в свою очередь, окружили цитадель и принялись по всем правилам военного дела осаждать проклятые стены. К всеобщему удивлению, проклятие заработало не сразу. Где-то через 2 часа осады у моих врагов пропала магическая сила и возможности делать комбы. Осаждающие сильно удивились и слегка призадумались. А на следующий день у них начал уходить опыт. Сильвер довольно ухмыльнулся. «Видел бы ты, как они бежали!» А через неделю ко мне в гости пожаловала сама Матильда. Она не стала осаживать цитадель. Она поступила умнее. Она разрушила город, превратив его в то, что ты уже видел. «Ну, хотя бы в покое оставили», — решил подбодрить Олег Сильвера. «Эта гадюка нанесла мне сокрушительный удар. Город даже в том состоянии, в котором он мне достался, требовал очень больших вложений. А после того, как его сравняли с землей, вырезали большую часть крестьян, он вообще обесценился. Доступ в эти земли Матильда закрыла, а близлежащим королевствам наказала уничтожать всякого, кто появится из наших земель». «Все так плохо?» Олег призадумался, как же теперь ему выбираться из закрытого поселка? «Да я бы не сказал», — успокоил его Сильвер. «Кое-какой торг мы все-таки ведем. Вон и газеты тоже получаем. С опозданием, конечно, но все-таки». Далее ужин закончился, а новые знакомцы, горячо попрощавшись, разошлись по своим делам. А дел у командора была уйма. Новый знакомый показался Олегу очень подозрительным, а посему нужно было обезопасить собственные капиталы. В номере деньги нельзя было оставлять ни при каких условиях, и служитель гостиницы, как назло, не сводил с гостя глаз. Командор поднялся в номер, взял бутылку молодого вина и спустился на пляж. Он удобно завалился на деревянный лежак, небрежно бросил сумку с монетами рядом. Проделал все эти манипуляции только для одного, чтобы незаметно закопать кошели с монетами под лежаком в песке. Когда монеты были закопаны, Олег Евгеньевич в полной мере насладился отменным видом моря. Олег так и просидел у моря до позднего вечера, медленно потягивая молодое игристое вино. На следующий день великий комбинатор встал рано. Он приготовил для себя завтрак, а после отправился знакомиться с поселком. Вчера в центре он видел бакалейную лавку, торгующую местными товарами. Ему давно нужно было сменить прикид, а то он выглядел как оборванец. Местная бакалейная лавка имела самый непрезентабельный прайс. Из вещей здесь продавались самые элементарные. Командор взглядом специалиста оценил товар. Никаких выдающихся показателей с дополнительными статами. Из оружия только элементарные ножи для разделки и потрошения рыбы. Олег Евгеньевич экипировался по полной. Он приобрел простую холщовую рубашку и холщовые штаны рыбака. Из обуви имелись только сандалии, или скорее уж шлепанцы. Но даже эти шлепанцы смотрелись куда как лучше, чем то, во что был обут Обендер. Сдачи у торговца гнома не нашлось, и Олегу Евгеньевичу пришлось скупить половину магазина. На один золотой Олег получил кучу ненужного ему хлама, такого как топоры, несколько вместительных рыбацких сумок, две простых удочки, рыбацкий прочный плащ и много других бесполезных для него вещей. В придачу ко всему этому богатству Олегу отсыпали пригоршню серебра, чему он безмерно обрадовался. В поселке было весьма проблематично разменять всего одну золотую монетку, у торгашей не было сдачи. Весь этот хлам Обендер старательно пер в свой гостиничный номер. После он переоделся и по местным меркам приобрел человеческий вид. К ужину, как и вчера, появился Сильвер. Олег Евгеньевич, как рачительный хозяин, пригласил гостя за стол, и очередной вечер прошел под эгидой «Пойми, какого хрена нужно этому хмырю». Обендер был вежлив и обходителен. Он не выказывал своего неудовольствия и имел самый непринужденный вид. В этот вечер гость тонко намекнул, что в поселке жить довольно небезопасно, и что если гость пожелает, то за малую мзду ему обеспечат желаемый уровень безопасности. Олег Евгеньевич старательно сделал вид, что намека не понял. Гость поблагодарил хозяина за ужин, сердечно пожал тому руку и скрылся по своим делам. А Олег, прихватив бутылочку молодого вина, вновь двинулся на пляж, валяться на шезлонге. Укутавшись в теплый плед и глядя на прекрасный закат на фоне моря, Олег Евгеньевич размышлял о своих дальнейших планах. По местным меркам он был олигарх. Сегодня он в очередной раз в этом убедился, скупив добрую половину бакалейной лавки. Гостиница была оплачена на 3 месяца вперед, и средств на безбедное существование было вдоволь. Жирным плюсом во всей этой ситуации было теплое море. Олег обожал море, оно успокаивало и приносило умиротворение. Местные жители были непритязательны и приветливы, а заезжих и неместных игроков здесь практически не было. В общем, не жизнь, а сказка. Как говорится, живи и радуйся. Вот только те местные, которые имелись, были уж очень ушлыми ребятками. То, что Обендера скоро попробуют ошкурить, он даже не сомневался. Не зря Сильвер довольно жирно намекнул на протекцию его клана. Скорее всего, этот гаденыш постарается выдаить по максимуму случайно забредшего гостя. Следующее, о чем думал командор, это был вопрос с Таранкиным. Олега сильно волновало, где он и что с ним. Все-таки он был привязанным, а там, в пещере, ему досталось довольно сильно. В данный момент он не мог выбраться, чтобы узнать, как у того дела. И стоило ли вообще подтягивать Тарана в очередной раз к своим приключениям? За этими размышлениями Олег Евгеньевич и уснул. На следующий день, по доброй традиции, Олег прошвырнулся на местный импровизированный рыночек. Он закупился свежими продуктами, после пообедал и решил сходить на рыбалку. В центре деревушки, в сторону моря, уходил красивый каменный пирс. «Видимо, наследие прошлого», – осознал Олег. Он взял удочку, банку с червями и выдвинулся на самый конец пирса. Командор удобно уселся, свесив ноги, и закинул удочку. Рыбак из Обендера был никакой. За 3 часа, проведенные на пирсе, Олег выловил всего 1 рыбеху. Зеленое стеклышко услужливо сообщило, что в его руках находится морской окунь. Клевало слабо, и Обендер закинул удочку в последний раз. В этот ответственный момент к нашему покорному слуге подсел Сильвер. «Ну, здравствуй, господин 666!» – довольно произнес кобальт. Олег Евгеньевич поглядел за спину. На пирсе стояла небольшая группа игроков – гном, одетый в обноски, и 3 эльфов – 2 парня и девушка. Девушка была очень красива, невысокая, ладная, с маленьким носиком и карими большими глазами. Вся группа сопровождения была при оружии. Командор перевел взгляд на кобальда. «Ну, здравствуй, господин Сильвер!»